Глава 72. Подражание. Видим в мире, что подданные подражают царю, рабы господину, дети отцу, ученики учителю и прочие люди подражают другим людям. Что один делает, то и другой, то и третий, и все делают. Один сделал такие-то покои, и другой, и третий делает такие же. Один начал в таком-то платье ходить, и прочие ему следуют в этом. Так и впрочем. Видишь, христианин, что сыны этого века делают и как друг другу подражают. Нам что делать, кому подражать? Мы, христиане, от Христа. Кому же и подражать, как не Христу, от которого имя свое имеем? Он наш царь, мы подданные его. Он наш Господь, мы недостойные рабы его. Он наш Отец, от которого вновь родились мы недостойные чада его. Он наш Учитель, мы недостойные ученики его. Кому же подражать нам, как не ему? Пусть сыны этого века друг другу подражают. Мы положим перед собой Христа и святое житие Его и будем подражать тому, который сам нам себя в образ и подражание представляет. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. От Иоанна 13:15. Был он смирен, кроток, тих, терпелив, милостив, милосерден, нищ, так что не имел где головы преклонить, как сам о себе свидетельствует. Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. От Матфея 8:20. Представим эти и прочие прекрасные Его добродетели перед умными нашими очами и постараемся по возможности им подражать. Был он смирен, будем и мы смиренными перед Богом и людьми. Любил он всех, так что и душу свою за всех положил. Возлюбим и мы друг друга, и его самого прежде всего. Был он кроток ко всем хулящим его. Будем и мы кроткими к поношающим и укоряющим нас. Был он долготерпелив во всех страданиях своих. Претерпим и мы все, что с нами не случится противного. Презрел он всю славу, честь и богатство этого мира, будучи Господом всех, ибо его земля и все, что наполняет ее. Псалом 23. Презрим и мы и возлюбим вечные блага. Видим, что люди подражают другим по разным причинам. Иные подражают в угоду тем, кому подражают, иные в свое удовольствие и себе в угоду, иные для своей пользы. Нам, христианин, по всем этим причинам должно Христу, Господу нашему, подражать. Угодно Христу, когда Ему подражаем, ибо Он хочет этого от нас – не ради себя, а ради нас. Угодно это и нам, и благоприятно. Что любезнее, благоприятнее и слаще, как небесному царю смиренному, нас ради обнищавшему, кроткому, долготерпеливому, многомилостивому, преблагому, щедрому, Агнцу Божию незлобивому, непорочному, пречистому, последовать. Весьма это нам полезно. Сам рассуди, что полезнее, чем Христу последовать. Он есть свет миру. Если во след Ему пойдем, будем не во тьме, а в свете. Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. От Иоанна 8:12. Я есмь путь и истина, и жизнь. От Иоанна 14:6. Если будем этого пути держаться, подлинно не заблудимся. Если истине этой будем следовать, не прельстимся от злого и прелестного мира. Если при жизни этой пребудем, не умрем, но живы будем вовеки. Видишь, христианин, что не только полезно, но и нужно Христу следовать. Мы, бедные, как овцы, заблудшие в этом мире, не знаем пути к небесному Отечеству. Поручим себя в предводительство Спасителю нашему Иисусу Христу и пойдем во след Ему, и приведет нас к небесному Своему Отцу, вечное Его Царство, ибо говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» от Иоанна 14, 6. Христианин, если боишься навечно погибнуть и сердечно желаешь навеки спастись, веруй во Христа и смиренно живи на земле, как Он жил, и спасешься, чего и себе, и тебе желаю.